Мы только называем Господа Богом, а на деле-то у нас свои боги, потому что волю Божию не творим, а волю плоти своей и помышления, волю сердца своего, страстей своих. Наши боги — плоть наша, сласти, одежды, деньги и прочее.